Поэтому, хотя усердствуем в накоплении многих добродетелей, но если не остерегаемся причин уничтожения добродетелей, гнева и подобного, происходит то, о чем сказано ранее. Значит, необходимо прилежно остерегаться их и усердствовать в исправлении неблагих деяний. Возможен вопрос. Если те четыре силы могут полностью очистить даже очень сильную карму, то почему же сказано, за исключением созревших результатов прошлых деяний? Так сказано потому, что вполне созревшую слепоту и прочее трудно удалить противоядиями настоящего времени. А пока плоды еще не осуществились в период причин, от них избавиться легко, поэтому ошибки нет. Как говорится в «Пламени диалектики», если возможно полностью очиститься от проступков, почему же указано «за исключением созревших результатов прошлых жизней, прошлых деяний»? Указание намекает на период причин, как основу слепоты, одноглазости, покалеченности, хромоты, немоты, глухоты и так далее, и период вкушения тех плодов. Почему? Потому что плоды деяний, относящиеся к периоду полного созревания, не могут быть вполне очищены. Деяния же, побужденные помыслами периода причин, полностью очищаются, когда обретены помыслы иного, то есть противоположного рода. Как то было в случаях указания противоядий Ангулемали. Аджатасатру, Сваки и убийца отца Ашоки и другим. Хотя Аджатасатру и убийца матери зародили иные благие помыслы, почему же они переродились в аду непрерывного мучения? О перерождении в аду непрерывного мучения и тому подобное указано ради порождения веры в непреложность закона деяния плода. Но это не значит, что их греховные деяния не очистились без остатка. Подобно тому, как клубок шелковых ниток отскакивает от удара, они переродились там и сразу спаслись. Языки адского пламени и тому подобное даже не прикоснулись к ним. Вывод. Грехи могут быть полностью искоренены, но и бесследно деяния не проходят. В отдельных случаях очищение противоядиями недостоверно. Например, в царе Самадхи повествуется о царе Вирьядатте, который, раскаявшись в убийстве Супушпачандры, построил ступу, совершил великое подношение в 950 миллиардов лет, ежедневно трижды исповедовался в грехах, подлинно соблюдая нравственность, но после смерти переродился в аду непрерывного мучения и в течение неисчислимых кальп испытывал выдавливание глаз и другие бескрайние страдания. Хотя и так покаяние не бесполезно. Если бы не покаялся, пришлось бы испытать еще большие продолжительные страдания. Хотя допустим, что покаяние и обещание очищают проступок без остатка, между первоначальной чистотой, незапятнанностью грехом и его очищением через покаяние большая разница. Например, в уровнях бодхисаттв сказано: если случается коренное падение, то, хотя и можно его исправить повторным принятием обета бодхисаттвы, уже не достичь в этой жизни первого уровня арьи. И в сутре собрания нарушений сказано: «О Бхагаван, если некоторые под влиянием плохих друзей оставят дхарму, как в этом случае, то каково Бхагаван будет их спасение в этой жизни?» Бхагаван сказал Манджушри Кумарабхути: «Манджушри, если они в течение 7 лет ежедневно по 3 раза будут каяться в своем проступке, то после этого очистятся. Затем, в В самом кратком случае, через 10 кальп достигнут терпения. То есть, хотя грех и очистится, для достижения терпения потребуется 10 кальп. Итак, очищение без остатка означает, что полностью очищаются неприятные последствия. Но время по зарождению и реализации пути и тому подобное весьма удлиняется. Поэтому следует стараться вовсе не запятнаться. Поэтому сказано, что святые сознательно не совершили ни малейшего проступка, даже ценой жизни. Если бы очищение через покаяние и первоначальное недопущение греха не отличались бы, не было бы нужды так делать. В миру также есть тому примеры, хотя пораненная нога, рука и прочее излечимы, но это не одно и то же, что не повреждение их вовсе. Прилагайте к усилию к этому, как сказано в отделах. Наделавший грехов, добра не совершивший, тот, кто от кармы отошел к неблагочестию, страшится сей злодей прихода смерти, как ветхий челн крушение терпит в море. Кто лишь добро творит и не грешит, и практикует дхарму, как святые, тот никогда не убоится смерти, как в прочном корабле переплывает океан. То есть нельзя делать так, как первый, а следует поступать так, как второй. К тому же, если говорить много разумных слов, но вести себя беспечно, пользы мало. Если же, хотя и немного знаешь о дхарме, правильно применяешь свои знания, польза большая. Об этом говорится в отделах. Легкомысленные люди, хоть и много слов разумных, говорят, не поступая соответственно при этом, пастуху уподобляясь, что чужой лишь скот гоняет. Те счастливые доли, Шраман, все-таки не достигают. Те, кто мало слов разумных говорят, но поступают дхарме следуя, а страсти, заблуждения избегают, как и гнева, достигают участи счастливый шраман. Монах благоразумный и усердный на легкомыслие со страхом смотрит, от участи дурной себя спасая, как слон, что вылезает из болота. Монах благоразумный и усердный на легкомыслие со страхом смотрит, себя он страхивает все проступки, как ветер с древа сбрасывает листья. Итак, в послании к другу сказано: если подлинно стремишься к раю или освобождению, обрести необходимый навык в правильном воззрении. Тем, кто не творит дурного, но погряз в воззрении ложном, от ужасных результатов уберечься невозможно. Согласно сказанному, сей правильный взгляд на причинно-следственный закон двух типов деяний является обязательной основой осуществления всех колесниц и всех целей человека. Поэтому, руководствуясь вышеизложенным, читайте неотступное памятование «Сутру о мудрости и глупости». 100 деяний, 100 сказаний, рассказы Винаи и прочие слова Будды. И таким образом порождайте в себе мощную и неослабную убежденность, помня о ее существенной важности.